Да, вот какая история. А их много, этих сказочных историй, и каждую хочется вспомнить. Вот, например, какая история случилась у лисы с журавлем. Подружилась лиса с журавлем. Вот вздумала лиса угостить журавля и пошла звать его к себе в гости. Приходи, журавль, а? Приходи, дорогой. Уж вот как я тебя угощу. Спасибо, кумушка, приду. Идет журавль на званный обед, а лиса наварила каши и размазала ее по тарелке, подала и почует. Покушай, покушай, мой голубчик. Сама стряпала. Что? Что такое? А где же каша? Вот она. Такая вкусная. Облизывай. Облизывай вот так. Вот так, как я. Я так не могу. Нос мешает. Да и каши уже нет. Ты всю съела. Ну, не обессудь, гость дорогой. Ну, больше почивать, ну, нечем. Ну, спасибо, лисонька, и на этом. Приходи же теперь ты ко мне. На другой день приходит лиса к журавлю, а журавль наготовил окрошки в высоком глиняном кувшине с узким горлом и поставил кувшин на стол. Кушай, лисонька, право, больше почивать нечем. А как же добраться до окрошки? Как хочешь, как хочешь. Угощайся. Уж это не лезет, не лезет моя голова в кувшин. А журавль стоит на высоких ногах, да длинным клювом из кувшина окрошку таскает. Клевал да клевал, клевал да клевал, пока все не поел. Не обессудь, лисонька, больше угощать нечем. Пошла лиса домой, не солоно хлебавши. С тех пор и дружба у лисы с журавлем врозь.